то он совершит грех. По всей видимости, первоначально ярлык был написан по-монгольски и сразу же переведен на русский язык. Следует вспомнить, что согласно плану Карпини в канцелярии Бату были русские переводчики и писцы, и наследники Бату, должно быть, нанимали определенное количество русских секретарей. Можно также предположить, что текст ярлыка был составлен совместно с Мингу Тимуром или его главным монгольским секретарем и епископом сарая Митрофаном, представлявшим русское духовенство. А если так, то моральная санкция против неискренней молитвы должно быть была сформулирована этим епископом. Благодаря этому ярлыку, а также ряду подобных ему, выпущенных наследниками Мингу Тимура, русское духовенство и люди, находившиеся под его юрисдикцией, составляли привилегированную группу, и таким образом была заложена основа церковного богатства. Выпустив этот ярлык, Мингу Тимур следовал традициям Чингисхана и практике наследников Чингиса в Китае, так же, как и другие местные монгольские ханы. С этой точки зрения его ярлык соответствовал основным идеям монгольского правления и был, в принципе, закономерным. В то же время он явился удачным внешнеполитическим шагом, поскольку обеспечивал, по крайней мере, до определенной степени лояльность по отношению к хану наиболее образованной социальной группы на Руси, которая пользовалась большим авторитетом среди народа. Благодаря ярлыку можно было ожидать, что русский дух сопротивления хану будет существенно ослаблен. Из-за политики лояльности князей по отношению к хану, утвердившейся в Восточной Руси, благодаря Александру Невскому, и крушение сопротивления западно-русских князей во время правления Берке, задача сдерживания русских князей не представляла для Мингу Тимура особых сложностей. После смерти Александра Невского разрешение занять Владимирский стол было дано ханом Берке, брату Александра, князю Ярославу Тверскому. Ярослав II, великий князь Владимирский, 1263-1272 годы. Его власть подтвердил Мингу Тимур. Преемником Ярослава стал его брат, князь Василий Костромской, великий князь Владимирский, 1272-1276 годы. После его смерти не осталось больше сыновей Ярослава I, и Мингу Тимур предоставил Владимирский стол старшему из здравствующих сыновей Александра Невского, князю Дмитрию Переяславскому. Новая тенденция в политической организации на Руси стала заметна после восхождения Ярослава II на Владимирский стол. Каждый из братьев Александра Невского, а затем каждый из его сыновей, титулованных великими князьями Владимирскими, предпочитал оставаться в своих собственных уделах, наезжая во Владимир только ради коротких визитов, чтобы быстро решить те государственные дела, которые требовали их присутствия. Это свидетельствует о временной победе удельного принципа над национально-государственным. Следует вспомнить, что наследование Киевского стола по праву старшинства было поколеблено уже в конце XII века, когда Галицкое княжество в Западной Руси и Суздальское, позднее Великое княжество Владимирское в Восточной Руси, каждое под властью собственной княжеской ветви, обрели фактическую независимость от Киева. Более того, в местных княжествах младшие члены княжеского дома держались за свои уделы, и каждый из них стремился сделать свой удел собственным наследным княжеством. С другой стороны, старший князь в любом из региональных государств старался установить свою верховную власть в княжестве и не считал местные уделы раз и навсегда утвержденными.